Глава 28. Октябрь 2021. Эля. В классе, в котором проходит литературная мастерская, нас всего 8 человек, включая меня. Неудивительно, все же большая часть ребят находится на сборах именно на спортивном направлении. Сами занятия должны длиться с 9 утра до 3 часов дня с перерывом на обед, далее в свободное время — какие-то вечерние мероприятия и другие ивенты. В первый день преподаватель мастерской Илья Сергеевич, милый мужчина средних лет, предлагает нам в качестве знакомства рассказать о своем любимом русском произведении. «А фанфики считаются?» — спрашиваю в шутку. «Только если этот фанфик написал Достоевский», — отвечает Илья Сергеевич. «Что ж, я знаю фанфик с участием самого Достоевского. Но это уже не озвучиваю. Когда очередь доходит до меня, выхожу и называю мастера и Маргариту Булгакова». «Вот и отлично!» — произносит после всех выступлений Илья Сергеевич. «На следующих занятиях мы с вами тогда подробнее обсудим каждое из произведений». «А мне нравится такой подход. При всей моей любви к нашей учительнице литературы в школе так не преподавали. В какой-то степени я даже благодарна Яну за эту поездку. Такой опыт точно пригодится мне при поступлении». После вечера в бассейне прошло несколько относительно спокойных дней. Занятия в мастерской стали еще интереснее, и теперь часов, выделенных на их проведение, мне было мало. Лиза каждую ночь возвращалась далеко за полночь, меня с собой больше не звала, просто молча брала купальник и исчезала на несколько часов. Да я бы и сама не пошла, предпочитая общение в актовом зале. Там был Боря и ребята с мастерской. С Яном мы тоже пересекались лишь в столовой, пусть и с присущей ему надменностью во взгляде, но каждый раз Ян действительно, прежде чем пойти к своим, ставил передо мной поднос с едой. Не знаю уж, как он объяснял это парням. А потом, в один из обеденных перерывов, объявили о вечере танцев, ну или об обычной лагерной дискотеке, если говорить прямо. От такой новости зал тут же затрясся от радостных возгласов, а после обеда к нам в комнату сбежались почти все гимнастки. Моя соседка зачем-то привезла с собой довольно увесистый ящик-косметичку. «А ты почему не собираешься?» — спрашивает Лиза, хмуро оглядывая меня, сидящую на кровати в пижамных штанах. «Да я не думала идти, если честно». Отвечаю ей и сразу сталкиваюсь с удивленными взглядами девчонок. «Нет, ты очень странная. Тебе 16 или 72? Пропускаешь все веселье?» Просто я пятой точкой чувствую, что снова нарвусь на одну крайне сомнительную личность. «Да? А что веселого? Тем более у меня даже платья с собой нет». Надеюсь уж, отсутствие наряда сойдет за более-менее достойную причину, но Лизу не остановило даже это. «Так, я сейчас что-нибудь придумаю, а ты...» — говорит девушка. «Ты сиди здесь». Будто я собиралась уходить. Фыркаю в ответ. Лиза выходит из комнаты и через несколько минут появляется снова, держа в руках маленькое черное платье. «Это, конечно, не лучшее, что я могла бы тебе предложить, но выбора особо не было. На, держи. Думаю, тебе подойдет». И она протягивает мне платье. «Если мне не понравится, я никуда не пойду. Сразу предупреждаю и все же забираю платье. Если не понравится, я тебя в пижамных штанах спущу». Но платье мне подошло. Абсолютно простое, без единого узора или рюшечки, с маленьким разрезом на правом бедре, короткая где-то на грани, но все же еще не пошлая. «Ладно, пойдем». Соглашаюсь я, рассматривая себя в зеркале. «Куда пойдем? Садись, я тебя хоть накрашу». И Лиза без промедления сразу же подходит к своему чемоданчику с косметичкой. «Да я и сама могу», пытаюсь отбиться от девушки. «Тссс, я сейчас из тебя так «Какую красотку сделаю! Меган Фокс в сторонке курить будет!» Через 15 минут кряхтения над моим лицом Лиза, наконец, отходит, довольно оглядывая свое творение. «Иди смотрись! Я снова смотрюсь в зеркало. Не Меган Фокс, конечно, но очень даже ничего. Мы спускаемся на первый этаж. Из актового зала уже слышна громкая музыка, перед нами открываются двери, и мы оказываемся в темном зале, подсвечиваемом мигающими прожекторами. А вот и наши гимнастки танцуют прямо в центре зала, образовав кружок. Непривычно видеть спортсменок не в спортивных белых костюмах, а в красивых платьях. Среди танцующих замечаю и высокую фигуру Бори. Парень тоже замечает меня. «Вау!» — торжественно кричит он сквозь громкую музыку. «А чего ты так в лагере на дискотеке не одевалась?» Смеюсь и бью кулаком его в грудь. «Нет, серьезно! Ты хоть знаешь, насколько ты красивая?» Продолжает смущать меня парень. «Можно сразу пригласить тебя на медленный танец, как тогда». «Что? Тут будут медленные танцы?» Удивляюсь я. «Ну куда ж без них? Ну так что? Ну только если ты принесешь мне какой-нибудь лимонад». «Конечно, я кокетничаю. Мы оба знаем, что я с удовольствием приму его предложение». «Сейчас же будет сделано!» И Боря уходит за напитками. С Борей легко, никаких переживаний и страхов. Он всегда обволакивает меня своей позитивной энергией и заряжает ею все вокруг. А еще я знаю, что на него можно положиться. Правда, я так и не смогла определиться в своих чувствах и понять, что испытываю к этому парню. С ним мне спокойно, это бесспорно. Но я ни разу не чувствовала рядом с ним хотя бы процент того, что чувствовала в момент, когда меня целовал Ян. Мое тело никак не отзывается на его прикосновения. И это меня пугает. Стоит Боре скрыться за дверью актового зала, как через несколько минут энергичный бит сменяется спокойной мелодией медленного танца. «Блин, да когда же уже басту включат?» Где-то сбоку слышны возмущения соседки. «Мне же нужно на что-то облокотиться, но я не могу даже сдвинуться с места. Пространство вокруг начинает плыть, и все сливается в одно сплошное цветное пятно. Это не просто мелодия. Это любимая песня Милы».